сегодня болен тобой и завтра болен тобой. Я убит тобой и воскрешен тобой вновь. Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт тоской, я любим тобой. Ты, яркое солнце, мы вниз не сорвемся и рядом проснемся. Жизнь нам улыбнется, миг светлого счастья. Мир будет вращаться, нам больше не надо. Только домик у сада, я напишу весну. Все краски соберу, красный и розово-синий. О боже, как ты красива, я не искал слова, чтоб удержать тебя. Мы рождены летать. Сегодня болен тобой и завтра болен тобой. Я убит тобой и воскрешен тобой вновь. Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт тоской, я люблю. Снегом парим навстречу друг другу и нашему чуду. Снег на твоих ресницах, блеск в глазах будет сниться мне. И я верю в чудо, где мы счастливы будем. Я напишу весну, все краски соберу, красный и розово-синий. О боже, как ты красивая.